Глава 14. В первую же неделю начала увидать Вистария, а цветы иудиного дерева и персиковых деревьев опали и усеяли землю розовым ковром. Затем исчезли все фрезии, ирисы поредели, а потом, пока первые цветы самоустранялись, расцвели двойные розы банксии, и большие летние розы вдруг заиграли на стенах и шпалерах. Среди них была и желтая фортуна, очень красивая роза. В это время тамариск и дафны предстают в самом лучшем виде, а лилии — в самом высоком. К концу недели фиговые деревья дали тень, среди оливок распустился цветок сливы, скромные вигелы предстали в своих свежих розовых одеждах, а на скалах распустились массы толстолистных цветов в форме звезды, некоторые ярко-фиолетовые, а некоторые прозрачные, бледно-лимонные. К концу недели приехал и мистер Уилкинс. Как предвидела его жена, так оно и вышло. И в том, что он принял ее предложение, читались признаки почти что нетерпения, поскольку он не стал дожидаться ответного письма от нее, а телеграфировал. Нетерпение, несомненно, правило бал, и, как думала Кроха, отражало страстное желание воссоединения. Глядя на счастливое лицо жены и осознавая ее желание, чтобы Меллерш наслаждался отпуском, Кроха сказала себе, что он будет необычайным глупцом, если станет тратить время, беспокоясь о ком-то еще. «Если он не будет с ней любезен, — подумала Кроха, — то будет таинственным образом опрокинут с уличной стены». К концу недели они с миссис Уилкинс стали друг для друга Кэролайн и Лотти и подружились. Миссис Уилкинс всегда была подругой, но Кроха изо всех сил старалась не быть ею. Она изо всех сил старалась быть осторожной, но как же трудно быть осторожной с миссис Уилкинс. Позабыв про всякую предусмотрительность, она открылась, и ее раскованность распространилась вскоре и на Кроху, которая, почти не понимая, что делает, тоже стала свободной. Если Кроха позволяла себе раскованность, ее никто в этом не мог перещеголять. Единственная сложность с Лотти заключалась в том, что она почти всегда была где-то далеко. Ее нельзя было поймать, нельзя было заставить прийти и поговорить. Опасения Крохи, что она может вцепиться в нее с намерениями дружбы, в ретроспективе казались комичными. Ей это было совсем не свойственно. За ужином и после ужина — единственные моменты, когда ее действительно можно было увидеть. Весь день она не попадалась на глаза, а после обеда возвращалась в следующем виде. В волосах клочья мха, а веснушки еще хуже, чем прежде. Возможно, она использовала время до приезда Меллерша, чтобы успеть сделать все, что хотела, а после намеревалась посвятить себя прогулкам с ним, опрятная и в лучшей одежде. Кроха наблюдала за ней, сама себе удивляясь. Как необычно. Быть счастливым, имея так мало. Сан-Сальваторе был прекрасен, погода стояла божественная, но пейзажи и климат никогда не удовлетворяли Кроху. Да и как они могли быть достаточными для того, кто должен был покинуть их совсем скоро и вернуться к жизни в Хэмпстеде? К тому же приближался Меллерш, тот самый Меллерш, от которого Лотти так недавно сбежала. Конечно, все знают, что нужно делиться и делать красивые жесты, но те, которые знала Кроха, никого не делали счастливыми. Никому не нравилось быть объектом такого жеста, и это всегда означало усилие со стороны того, кто его делал. Однако Лотти абсолютно не старалась. Было совершенно очевидно, что все, что она делает и говорит, не требует усилий, и что она просто счастлива. И миссис Уилкинс тоже была счастлива. Ведь сомнение в том, успела ли она стать достаточно невозмутимой, чтобы и дальше оставаться таковой в обществе Меллерша, когда он будет рядом с ней круглые сутки, развеялись к середине недели, и она почувствовала, что теперь ничто не может ее поколебать. Она готова ко всему. Она закалена, твердо стоит на земле и устремлена к небесной благодати. Что бы ни говорил и ни делал Меллерш, она ни на дюйм не отступит от выстроенного рая, ни на мгновение не пошевелится, чтобы выйти из него и перечить. Напротив, она собиралась затащить его туда, к себе, и они будут уютно сидеть вместе под солнцем и смеяться над тем, как сильно она боялась его в Хэмпстеде и как напрасны были ее страхи. Да его и не нужно будет особо убеждать. Через день-другой он войдет в дом самым естественным образом, неодержимо влекомый ароматными бризами этого божественного воздуха. И там он будет сидеть, усыпанный звездами, думала миссис Уилкинс, в голове которой, среди прочего мусора, изредка проплывали яркие обрывки стихов. Она немного посмеялась про себя, представив Миллерша, этого респектабельного поверенного в черной шляпе, обвешанного звездами, но посмеялась ласково, почти с материнской гордостью за то, как великолепно он будет выглядеть в такой прекрасной одежде. «Бедняжка!» — ласково пробормотала она про себя и добавила. «Что ему нужно, так это основательно проветриться». Так было в течение первой половины недели. К концу недели, по приезде мистера Уилкинса, она перестала уверять себя в обретенных спокойствии и благодати. Она больше не думала об этом и не замечала этого, принимая как должное. Если можно так сказать, а она, несомненно, так говорила, причем не только себе, но и леди Кэролайн, она вознеслась. Вопреки представлениям миссис Фишер о благопристойности, впрочем, конечно, вопреки, чего еще ожидать от миссис Уилкинс, она не поехала встречать мужа в Медзага, а просто спустилась пешком до того места, где Беппа оставит его с багажом на улице Кастаньетта. Миссис Фишер не одобряла приезд мистера Уилкинса и была уверена, что любой, кто мог бы жениться на миссис Уилкинс, должен быть по меньшей мере неблагоразумного нрава. Но мужа, каков бы ни был его нрав, следует встречать должным образом. Мистеру Фишеру всегда оказывали должное внимание. Ни разу за всю свою супружескую жизнь он не остался без встречи или проводов на вокзале. Такие проявления вежливости укрепляли узы брака и позволяли мужу чувствовать, что он может рассчитывать на то, что жена всегда будет рядом. Всегда быть рядом — вот главный секрет жены. О том, что стало бы с мистером Фишером, если бы она пренебрегла этим принципом, она предпочитала не думать. С ним и так было достаточно проблем. В корабле супружеской жизни, несмотря на все усилия, оставались трещины. Но миссис Уилкинс не стала мучиться. Она просто спустилась с холма, напевая, миссис Фишер могла ее слышать, и подхватила мужа на улице так небрежно, словно он был упавшей булавкой. Все три, еще лежавшие в постелях, потому что вставать было не время, услышали, как она прошла под их окнами по зигзагообразной дорожке, чтобы встретить мистера Уилкинса, который ехал утренним поездом. Кроха улыбнулась, Роуз вздохнула, а миссис Фишер позвонила в колокольчик и попросила Франческу принести ей завтрак в комнату. В тот день все три завтракали в своих комнатах, движимые единодушным порывом оставаться в укрытии. Кроха всегда завтракала в постели, но сегодня она особенно нуждалась в укрытии и во время завтрака уже строила планы, как провести весь день в своей обители. Возможно, сегодня это не так необходимо, как завтра, пока по расчетам Крохи Меллерш будет обустраиваться. Он захочет принять ванну, а принятие ванны в Сан-Сальваторе — дело сложное, даже настоящее приключение, и занимает много времени. В подготовке банных процедур участвовал весь персонал — Доминика и мальчик Джузеппе. Они сначала уговаривали патентованную печь разогреться, потом тушили ее, когда она распалилась слишком сильно, использовали мехи, когда та грозила погаснуть, вновь растапливали ее, когда она гасла. Франческа беспокойно возилась с краном, регулируя его напор. От слишком сильного вода мгновенно становилась холодной, а от недостаточно сильного печь взрывалась внутри и таинственным образом затапливала дом. Костанца и Анжела бегали туда-сюда и носили из кухни ведра с кипятком, чтобы восполнить недостаток воды из крана. Установленная недавно ванна вызывала у слуг одновременно гордость и ужас. Она была очень необычной, никто толком не понимал ее. На стене висела длинная печатная инструкция по правильному обращению с ней, в которой то и дело встречалось слово «periculoso», что с итальянского означает «опасно». Когда миссис Фишер, придя туда, увидела это слово, она вернулась в свою комнату и заказала вместо нее губку. А когда остальные узнали, каково пользоваться ванной и как неохотно слуги оставляли их наедине с плитой, и как Франческа категорически отказывалась ее наполнять и стояла, повернувшись спиной к крану, и как остальные слуги с тревогой ждали за дверью, пока купающийся благополучно выйдет, им тоже принесли в комнаты влажные губки для банных процедур. Мистер Уилкинс, однако, будучи мужчиной, наверняка захочет принять ванну. По расчетам Крохи, она займет его надолго. Затем он распакует вещи, а после ночи, проведенной в поезде, возможно, проспит до вечера. Таким образом, он будет располагаться весь день и до обеда не кажет носа. Так Кроха пришла к выводу, что в этот день она будет в полной безопасности в саду. Она, как обычно, встала после завтрака и, как обычно, бездельничала, одеваясь, прислушиваясь к звукам шагов мистера Уилкинса, К тому, как его багаж вносят в комнату Лотти на другой стороне лестницы, к его воспитанному голосу, когда он спрашивает Лотти сначала, дать ли этому молодому человеку что-нибудь, и сразу после этого «можно мне принять горячую ванну?». Голос Лотти весело заверил его, что ему не нужно ничего давать, потому что он садовник, и, конечно, он может принять горячую ванну. Вскоре лестничная площадка зазвучала дровами, водой, бегом ног, звяканьем языков, в общем, приготовлениями к принятию ванны. Кроха закончила одеваться и затаилась у окна, ожидая. Ей нужно было убедиться, что мистер Уилкинс вошел в ванную, и тогда она сразу же выскользнет наружу, устроится в саду и продолжит вопрошать о вероятном смысле жизни. С этим у нее все было в порядке. Она дремала гораздо реже и уже была склонна согласиться с тем, что к ее прошлому подходит слово «безвкусица». Кроме того, она боялась, что ее будущее мрачно. Тут она снова услышала воспитанный голос мистера Уилкинса. Он выходил из комнаты Лотти, спрашивая дорогу в ванную. «Это там, где толпа», — сказала Лотти. «По-прежнему бодрый», — подумала про себя Кроха. Его шаги удалялись вверх по лестнице, а шаги Лотти, похоже, спустились вниз, после чего у дверей ванной завязалась короткая перепалка. Не столько перепалка, сколько столкновений и возгласов протеста с молчаливой решимостью, по мнению Крохи, принять ванну в одиночестве. Мистер Уилкинс не знал итальянского, и выражение «переколосо» не произвело на него того впечатления, какое должно было бы, если бы он его хотя бы увидел. Но, естественно, он не обратил внимания на печатную надпись на стене. Он плотно закрыл дверь перед слугами, сопротивляясь Доминика, который до последнего пытался протиснуться, и заперся, как положено мужчине, чтобы принять ванну. Приготовляясь, мистер Уилкинс оценивающе раздумывал о необычном поведении этих иностранцев, которые, как мужчины, так и женщины, очевидно, желали остаться с ним, пока он принимает ванну. В Финляндии, по слухам, местные женщины не только присутствуют при банных процедурах, но и фактически моют принимающего ванну путешественника. Однако ничего не известно о существовании подобного обычая в Италии, которое почему-то казалось куда более цивилизованной. Возможно, потому что он приехал именно сюда, а не в Финляндию. Беспристрастно проанализировав эти мысли и тщательно взвесив претензии на цивилизованность Италии и Финляндии, мистер Уилкинс залез в ванну и закрыл кран. Естественно, он закрыл кран. Так обычно и делают. Но на инструкции, напечатанной красными буквами, был пункт, гласивший, что кран не следует перекрывать, пока в печке горит огонь. Его следует оставлять работающим, при этом сбавив напор воды до тех пор, пока огонь не погаснет. В противном случае, и здесь снова прозвучало слово «переколосо», плита взорвется. Мистер Уилкинс залез в ванну, закрыл кран, и плита взорвалась, как и предупреждала инструкция. Взорвалась она, к счастью, только внутри, но взорвалась с ужасающим шумом, и мистер Уилкинс выскочил из ванны и бросился к двери, и только инстинкт, рожденный годами тренировок, заставил его схватить полотенце, пока он бежал. Кроха, наполовину пересекшая лестничную площадку по пути к выходу, услышала взрыв. «Боже правый!» — подумала она, вспомнив инструкцию. «Вот и мистер Уилкинс!» Она ринулась к лестнице, чтобы позвать слуг, куда в этот момент выбежал мистер Уилкинс, сжимая в руках полотенце. Они столкнулись друг с другом. «Это чертова ванна!» — воскликнул мистер Уилкинс, возможно, единственный раз в жизни позабыв о самоконтроле, но он был раздосадован. Так и случилось знакомство. Мистер Уилкинс, едва прикрытый полотенцем, оставляющим на виду его плечи и ноги, и леди Кэролайн Дестер, ради встречи с которой он, проглотив весь свой гнев на жену, приехал в Италию. Ведь Лотти в своем письме сообщила ему, кто находится в Сан-Сальваторе, кроме нее самой и миссис Эрбутнет. И мистер Уилкинс сразу понял, что это шанс, который может больше не подвернуться. Лотти вскользь указала, здесь есть еще две женщины, миссис Фишер и леди Кэролайн Дестер. Но этого было достаточно. Он знал все о Дроитвичах, об их богатстве, связях, месте в истории и о том, что если они захотят, то могут осчастливить еще одного поверенного, добавив его к тем, кого они уже наняли. Некоторые люди нанимали одного поверенного для одной области своих дел, а другого для другой. Дела Дроитвичей должно быть крайне многообразны. Он также слышал, поскольку, по его мнению, слышать и запоминать было частью его профессии, о красоте их единственной дочери. Даже если сами друидвичи не нуждались в его услугах, их дочь могла. Красота заводит человека в странные ситуации, и совет никогда не будет лишним. И если никто из них, ни родители, ни дочь, ни их блестящие сыновья, не нуждался в его профессиональных услугах, это было, несомненно, ценнейшее знакомство. Оно открывало перспективы, оно открывало новые возможности. Он мог бы жить в Хэмпстеде годами и больше не встретить такого шанса. Как только письмо жены дошло до него, он телеграфировал и собрал вещи. События приняли деловой оборот. Он был не из тех, кто теряет время в таких случаях, и не из тех, кто рискует шансом, пренебрегая приветливостью. Он встретил жену вполне приветливо, понимая, что приветливость в таких обстоятельствах — это мудрость. Кроме того, он и в самом деле чувствовал себя в настроении быть приветливым. В кои-то веки Лотти действительно помогала ему. Он ласково поцеловал ее, выходя из мухи Беппа, и испугался, что она, должно быть, встала очень рано. Он не жаловался на крутизну подъема, он с удовольствием рассказывал ей о своем путешествии, а когда к нему обращались, послушно любовался видами. В его голове все было четко расписано, что он собирается сделать в этот первый день: побриться, принять ванну, надеть чистую одежду, немного поспать, а затем обед и знакомство с леди Кэролайн. В поезде он подбирал слова, тщательно продумывая их, чтобы хоть как-то выразить свое удовлетворение от встречи с той, о ком он и весь мир знают не понаслышке. И сделать это, конечно, деликатно, очень деликатно. Небольшое тактичное упоминание о ее выдающихся родителях и той роли ее семьи в истории Англии. Пара фраз о ее старшем брате лорде Уинчкомбе, представленном к кресту Виктории в конце войны при обстоятельствах, что могли заставить, а могли не заставить сердце каждого англичанина чаще биться от гордости. И вот первые шаги к тому, что вполне могло бы стать поворотным моментом его карьеры, были бы сделаны. И вот он здесь. Нет, это просто ужасно. Что может быть ужаснее? Только полотенце на нем, вода, стекающая с ног, и это восклицание. Он сразу понял, что эта женщина — леди Кэролайн, как только прозвучало это восклицание. Мистер Уилкинс редко выражался подобным образом и никогда, никогда в присутствии дамы или клиента. А что касается полотенца, зачем он приехал? Почему он не остался в Хэмпстеде? Пережить это было бы невозможно. Но мистер Уилкинс сокрушался от отсутствия крохи. Она, по правде говоря, при первом же взгляде на него предприняла нечеловеческое усилие, чтобы не рассмеяться, но, подавив смех и вернув лицу серьезность, заговорила так обыденно, словно на нем была вся одежда. «Как поживаете?» «Какие безупречные манеры!» Мистер Уилкинс мог бы поклониться ей. Это изысканное спокойствие, голубая кровь, конечно же, дает о себе знать. Переполненной благодарностью он взял предложенную ею руку с ответным «Как поживаете?». И простое повторение привычных слов, казалось, волшебным образом вернуло ситуацию в нормальное русло. Действительно, он почувствовал такое облегчение, как естественно пожимать руку, формально здороваться. Он и забыл, что на нем только полотенце. К нему вернулась его профессиональная выучка. Он забыл, как выглядел, но не забыл, что это леди Кэролайн Дестер, дама, ради которой он проделал весь путь в Италию, и не забыл, что именно ей, ее прекрасному и важному лицу, он адресовал свое ужасное восклицание. Он должен немедленно попросить у нее прощения. Произнести подобное при даме, любой даме, но из всех дам именно ей. «Боюсь, я использовал непростительное выражение», — начал мистер Уилкинс серьезно, столь же серьезно и чинно, как если бы на нем была одежда. «Я сочла это вполне уместным», — сказала кроха, привыкшая ко всякого рода чертам. Мистер Уилкинс вновь почувствовал невероятное облегчение и успокоение от такого ответа. «Значит, обиды не было. Вновь голубая кровь. Только голубая кровь могла позволить себе такое терпимое, такое понимающее отношение». «Я говорю с леди Кэролайн Дестер, не так ли?» — спросил он, и голос его зазвучал еще более серьезно, чем обычно, ибо он должен сдерживать слишком большое удовольствие, слишком большое облегчение, слишком большую радость от помилования и освобождения от наказания, чтобы не провалиться в них. «Да», — ответила кроха, и к своему ужасу не смогла сдержать улыбки. Она просто не смогла. Вроде и не собиралась она ему улыбаться, но он действительно выглядел, если не обращать внимания на полотенце и обнаженные ноги, словно в церкви, Позже он так и заговорил. «Позвольте представиться», — сказал мистер Уилкинс со всей строгостью салонного церемониала. «Меня зовут Мелерш Уилкинс». На этих словах он инстинктивно протянул руку второй раз. «Я подумала, что, вероятно, это вы и есть», — сказала Кроха, второй раз пожав руку и вновь не сдержав улыбки. Он уже собирался приступить к первой из изящных речей, которые заготовил в поезде, не обращая внимания на то, что остался без одежды, но по лестнице сбежали слуги, и одновременно в дверях гостиной появилась миссис Фишер. Все закрутилось, и слуги, шедшие на кухню, и миссис Фишер, вышагивающие по своим комнатам, не успели, услышав шум, появиться до второго рукопожатия. Слуги, услышав страшный шум, сразу поняли, что произошло, и бросились в ванную, чтобы попытаться остановить потоп, не обращая внимания на фигуру в полотенце на лестничной площадке. Но миссис Фишер не догадывалась о причине шума и, выйдя из своей комнаты, встала, облокотившись на дверной проем. Этого было достаточно, чтобы сбить с толку любого. Леди Кэролайн пожимает руку тому, кто, будь он одет, очевидно, был бы мужем миссис Уилкинс, и оба они разговаривают так, словно... Тут Кроха заметила миссис Фишер. Она сразу же повернулась к ней. «Позвольте представить вам мистера Мелерша Уилкинса», — изящно произнесла она. «Он только что приехал, а перед вами...» — обратилась она уже к мистеру Уилкинсу. «Миссис Фишер». И мистер Уилкинс, не отличавшийся учтивостью, сразу же отреагировал по общепринятым правилам этикета. Сначала он поклонился пожилой даме в дверях, затем подошел к ней, оставляя мокрые следы на полу, и, дойдя до нее, вежливо протянул руку. «Очень приятно встретить друга моей жены», — сказал мистер Уилкинс своим точно настроенным голосом. Кроха же растворилась в саду.